Ну или можно просто выпнуть его с корабля, и пусть расхлебывает свои проблемы сам. Не сдавать властям, все-таки я не хочу быть соучастником его убийства, но и не вести на землю. Нейтральный выбор, меньшее зло и прочее в этом духе. Я ведь не ведьмак, чтобы подобные полумеры всегда приводили к наихудшему результату, опять же, с его навыками в метаморфизме. В чем проблема сменить внешность и жить дальше среди марсиан? А трудности новой жизни и всенародная ненависть станут его расплатой за содеянное. Никакой выгоды для меня, Земли или даже Марса, но в то же время моя совесть вроде бы как будет чиста. Глава 79. Спасительная. В итоге, отведя парня на пару минут за двери компрессионной камеры, я предложил ему последние два варианта на выбор. Либо он становится моим и агентство наемником на коротком поводке и будет остаток жизни скрывать свое марсианское происхождение, либо я выкидываю его где-нибудь в долине Маринера, и пусть сам думает, как ему жить дальше. Отдельно предупредил, что если он где-то проебется и Марс потребует у Земли его выдачи, никто не будет из-за него портить отношения с Красной планетой. Он не думал и секунды, сразу же согласившись на первый вариант и клятвенно меня заверив, что никогда больше не примет зеленую форму. На том и порешили. Но вскоре после взлета вскрылась еще одна непредвиденная проблема. У третьего, того, который был моим испытуемым, пока я тренировался снимать с людей секвидов, открылось кровотечение в ране на руке. Антикоагулянтного бинта, которым мы обмотали рану еще на Марсе, оказалось недостаточно в условиях невесомости. Это известная проблема. Сильное кровотечение при отсутствии гравитации остановить очень сложно, практически невозможно, уж слишком люди приспособлены к земному тяготению. Очень быстро бинт парня полностью пропитался кровью, и он начал терять около 100 мл в минуту, а продвинутый бортовой компьютер шаттла выдал нам, что на него бессмысленно тратить лекарства и бинты, так как он уже обречен. «Сука!» — в сердцах прошипел он на бессердечное замечание машины. «Ты же сказал, что все будет в порядке!» — упрекнул я Шейпсмита. Так мой новый знакомый представился астронавтом. «Я не думал, что люди такие хрупкие!» — попытался оправдаться он. «Мда, нужно спасать парня, а то он и правда истечет тут кровью. Сигнал будет идти до Земли чуть больше 3 минут, потом еще столько же обратно, быстрее будет смотаться самому». Сохраняя спокойствие, тем временем пытался успокоить подчиненного капитан. «Мы что-нибудь придумаем, мы спасем тебя, чувак», — добавил негр. «Как?» — уже почти сорвался в истерику третий. «Кровь не останавливается. Я умру, я тут умру, я стану первым человеком, который умер на Марсе. Ну хоть в чем-то ты будешь первым», — мысленно усмехнулся я, да и все остальные, наверное, тоже. Я слышала, в рвотной комнате смогли стабилизировать похожие кровотечения. Вспомнила вдруг единственная женщина в команде. Нужно запечатать рану пузырьком с солевым раствором, но это временное решение. А нам лететь еще неделю. Мы ведь не сможем провести операцию внутри пузыря, у нас ни специальных инструментов, ни хирурга нет. Сначала остановим кровь. Тут же ухватился за идею капитан. Приготовь раствор, а ты? Я могу сделать так. Вдруг вмешался Шейпсмит, превратив свою ладонь во что-то вроде резиновой ленты, которой он легко мог накрыть все предплечье раненого. Ни капли не просочится. Завис на секунду капитан. Ты же не будешь держать его всю дорогу? Годится, вмешался я. Я телепортируюсь на землю, скажу, чтобы готовили карантин и медиков, потом прилечу обратно и заберу его. В общем, нужно стабилизировать его всего минут на 10, не больше. Ты так можешь? Удивился Кэп. Я кивнул. Ну тогда да, и правда годится. Раствор для раны уже был готов, и буквально за несколько секунд Шейпсмит обмотал ладонью руку астронавта, а девушка ввела в отверстие, которое метаморф сделал в своей руке, соляный раствор, после чего он стянул руку бинт и закупорил все отверстия. Работает? Нервно кусая губы, спросил третий. Почему я нихуя не чувствую, работает или нет? Успокойся, прикрикнул на него Кэп. Чем больше ты нервничаешь, тем быстрее бьется твое сердце и быстрее ты теряешь кровь. Вспомни, чему тебя учили. Держи его так, говорю я Шейпсмиту, я скоро вернусь. Но, телепортировавшись по старым координатам прямо в его кабинет, не застаю Сесила на месте. Блять, я выскочил в коридор, сломав замок на двери, как раз чтобы увидеть хвостик куда-то спешащей новой ассистентки Стедмана. Эд, вот ведь, чуть сам не назвал ее Эдилманом. Дурной пример заразителен. Марисель, стойте. Марисель, Каким-то чудом я даже вспомнил имя адъютантки. Выскочив вслед за ней в коридор, я поймал убегающую девушку за локоть. «Мари, мне нужен Сесил, и срочно». Как-то само собой получилось, что я сократил ее имя. «Ничего, если я буду вас так называть». Похоже, изначально она даже не осознала, что я звал ее, как будто уже совсем отвыкла от собственного имени, а когда наконец поняла, что я обращаюсь к ней по реальному имени, а не кличке, выданной Сесилом, у нее аж глаза заблестели. «Чертов старикашка, совсем девушку забулил, непобедимый», с восторженным придыханием пролепетала она. «Вы можете называть меня как хотите, ой, то есть я хотела сказать». Директор Стедман отбыл в Москву для переговоров о космической безопасности планеты. И это секретная информация, но вам, наверное, можно. Вау, что это было? Неужели на моем радаре фанатка? Интересно. Так, стоп, сейчас есть дела поважнее. Тогда задача для тебя. Взяв командный тон, говорю ей, организуй команду медиков с толковым хирургом. У одного из астронавтов из-за невесомости не останавливается кровотечение. И все это должно быть в строгом карантине. Есть риск инопланетного заражения. Детали потом. Счет времени на минуты. Мне нужны координаты. Куда телепортировать больного прямо сейчас? Поначалу девушка была зависла, растерявшись от обилия информации или, чем черт не шутит, близости кумира, но быстро взяла себя в руки и показала, что свою должность получила не за красивые глазки за толстыми увеличительными стеклами. Несколько секунд тыканье в планшет, и у нее уже готово было решение. Можете телепортировать его в третью операционную. Она показала мне локацию на экране. Этого было достаточно для того, чтобы умный интерфейс моего телепорта высчитал координаты. Карантинную зону для одного больного можно подготовить за пару минут. Вообще, карантин нужен для всей команды, заметил я, но это потом, когда прибудет шаттл. Марсианина пока оставлю с остальными. Лучше дать Сесилу эту неделю, чтобы подготовить нормальный карантин для него и всей команды. Спасибо, Мари, я подмигнул девушке. Ты, золотце, а это что было? Я ведь не собирался с ней флиртовать. Оно само получилось, вот ведь спинномозговой рефлекс. Оставив обескураженную девушку готовить карантин, я телепортировался на орбиту планеты и уже оттуда своим ходом отправился на перехват шаттла. А все-таки Сесил молодец. Еще не остыли трупы погибших в этой войне, а он уже кует железо. Что ни говори, охватка у старика что надо. Найдя шаттл, я телепортировался внутрь, забрал уже начавшего синеть и, кажется, даже слегка схуднувшего от потери крови третьего и доставил по указанным координатам. Палата для пациента уже была готова. Это оказалась комната с полностью прозрачными то ли стеклянными, то ли пластиковыми стенами, снаружи которой как раз заканчивали облачаться в костюмы химической защиты медики. Точно, я ведь не объяснил им, какого рода карантин тут требуется, тем более для секвидов не помеха даже скафандр астронавта, со всеми его слоями защиты, не то что легкие полимеры этих костюмов. Пришлось задержаться еще на час, чтобы лично проконтролировать ход лечения, на случай, если посреди операции из третьего полезут лицехваты, и дать дополнительные объяснения касательно возможной угрозы, и только после этого снова возвращаться к шаттлу. На этом незапланированные приключения марсианской миссии подошли к концу, и остаток полета прошел относительно гладко. Шаттл изначально был рассчитан на команду из 8 человек и в экстренной ситуации мог принять до 11. К тому же в этом поколении космических аппаратов, благодаря серьезному улучшению двигателей, было выделено гораздо больше жизненного пространства для команды, чем в тех, на которых в своей первой жизни летал я. Так что увеличение команды на одного человека совершенно не было проблемой. Тем более первые 2 дня я и вовсе проспал, наверстывая упущенное на прошлой неделе, а в остальное время приглядывал за придурком да общался с астронавтами, удивляя ребят своей осведомленностью в специфических для их профессии аспектах. А они, в свою очередь, удивили меня тем, что хорошо знали о моей негеройской деятельности и следили за публикациями на моем канале. А девушка-астронавт, насколько я могу доверять своей наблюдательности, и вовсе положила на меня глаз после спасения. Похоже, астрологи объявили неделю неожиданных встреч с фанатами. 6 дней спустя. Округ Санта-Барбара, штат Калифорния, космодром на базе Ванденберг. К нашему прибытию на Землю все уже было готово. Никакой прессы и шумихи, только военные, агенты Сесила и команды медиков. А СМИ довольствуются постановочной трансляцией с актерами, которую для них заранее подготовили, чтобы не рассказывать общественности о едва не случившемся конфликте с марсианами. Настоящих же астронавтов прямо с трапа забрали в карантин, чтобы подвергнуть такой же серии проверок, как та, через которую уже прошел третий. Кстати, у парня не нашли внутри ни затаившихся секвидов, ни даже их личинок, но предосторожности все-таки не были излишними. В крови у больного обнаружили неизвестные земным ученым микроорганизмы и вирусы с Марса, правда, пока ни один из них не проявил себя негативным образом. В том числе иммунная система человека оказалась в состоянии самостоятельно справиться с инопланетным вирусом, что не могло не радовать. Помимо карантина ребят также ждет подробный инструктаж, где им объяснят, что миссия прошла гладко, без сучка и задоринки, никаких марсиан они не видели, как и непобедимого, и уж тем более Шейпсмита. Самого же марсианского предателя я лично телепортировал прямо с шаттла в заранее подготовленную для него камеру в застенках агентства. Я ему уже вкратце обрисовал его будущее и на кого он будет отныне работать. Теперь настала очередь Сесила и его людей сделать то же самое. Сам старик в компании своей неизменной адъютантки, неожиданно, Бритни тоже был тут и присматривался к своему новому кабанчику на побегушках через гизеллово стекло в стене его камеры. Наконец-то это закончилось. Не скрывая облегчения, воскликнул я, выходя из апартаментов будущего героя Земли. Пусть в НАСА даже не надеются, что я еще когда-либо соглашусь на такие долгие и скучные миссии. Скучные, у Сесила щека дернулась. Вторжение пришельцев и едва не случившиеся войны с Марсом и секвидами недостаточно, чтобы разбавить твою скуку, не передергивай. Я имел в виду сами перелеты. 2 недели безделья, без нормальной еды к тому же, отмахиваюсь от старика и поворачиваюсь к подпирающей со скучающим видом стенку наемницы. Разве так полагается встречать героя? П.Ф. Она попыталась изобразить безразличное фырканье, но непроизвольная улыбка, мелькнувшая на ее лице, не ускользнула от моего внимания. Я на работе. Жалкая отмазка, совершенно не остановившая меня от того, чтобы подойти к женщине и притянуть ее к себе для властного поцелуя, на который она, вопреки попыткам казаться недовольной, сразу же ответила. «Я скучал», – прошептал я ей на самое ушко, так, чтобы другие не услышали. «По твоим малышкам, козел». Она беззлобно отпихнула меня от себя, заставляя повернуться обратно к Стедману и его отчаянно отводящий взгляд в сторону секретарши. «Если вы закончили», — раздраженно прошипел старик. «Хаэм, вздергиваю брови я, только не говори, что у тебя уже опять какое-то дело ко мне». «Нет, не в этот раз. Слава богам, сейчас у нас все относительно тихо», — спокойно ответил он. «Это касательно прошлой недели. Что-то не так, еще бы», — фыркнул он. «Все не так, мы снова не были готовы. Возможно, если бы защитники были полностью боеспособны, они и смогли бы отразить это нападение без тебя, но...» Он помотал головой. «Без Омнимена, без Бессмертного, без Марсианина и Красного Вихря, сколько бы мелких сошек я не собирал в новые команды, от этого нет толку. Тогда, может, в следующий раз выйдешь и сам разберешься с пришельцами», — не сдержала раздражения Бритни. «Ну да, не стоило говорить такое при ней. Она ведь как раз одна из этих мелких сошек, и не пропустила ни одного из этих сражений. Если бы я мог, так бы и сделал», — тут же ответил Стедман. «У тебя какие-то претензии ко мне? Что-то мне не нравится, к чему идет этот разговор». Старик посмотрел на меня тяжелым взглядом, словно собирался высказать все наболевшее, но неожиданно. «Нет», — выдал вдруг он, снова поворачиваясь к прозрачному стеклу, чтобы посмотреть на уже начавшего нервничать от неизвестности Шейпсмита. «Ты хорошо справился, парень, лучше, чем кто бы то ни было мог рассчитывать, и на Земле, и на Марсе. Устранил один конфликт, не дал разгореться другому, спас астронавтов, даже притащил нам нового бойца. А во, я поражен, первый раз слышу, чтобы Сесил так кого-то нахваливал, тем более при жизни, тем более в лицо. Хаэм, может, орден захватил агентство, пока меня не было, и сейчас кто-то другой управляет Сесилом? Подозрительно все это. Но, спрашиваю я чувствую какое-то невысказанное «но». Да и вообще, к чему весь этот разговор? Он что, хочет от меня совета или моральной поддержки? Нам нужно усиливать оборону планеты, заявил вдруг он. Эти пришельцы, судя по всему, бежали от Вилтрума, а может, даже от твоего отца. Шанс того, что это как раз жители той планеты, которую он выбрал вместо Земли, достаточно высок. Понимаешь, это всего лишь беженцы, и они чуть не захватили Землю. Черт, а ведь и правда. А я даже не подумал об этом. На прошлой неделе я согласовал проект космической обороны с правительствами ведущих держав Земли. Мы начинаем строительство сети станций, по примеру того, что у тебя во Флаксоне. Он замолчал на секунду, поняв, что затронул скользкую тему, или скорее специально сказал это, чтобы увидеть мою реакцию. «Я не дурак», — отмахнулся я. «Я знаю, что Дональд закачал себе в башку столько флаксонских технологий, сколько смог. И если Земля станет сильнее, я только за, мне же меньше работы. Я не был бы так оптимистичен», — со смешком заметил Стэдман. «Для тебя работа всегда найдется. Примечание. Ну а судьба малолетнего дебила была решена голосованием. Глава 80. Как бы мне не хотелось украсть у Стэдмана его телохранительницу и на день-другой запереться с ней в параллельном измерении, перво-наперво стоило все-таки побывать дома, посмотреть, как там мама, соседи, друзья. Да, я знаю, что Дебби здорова и не пострадала в ходе вторжения, но она все еще была одна на протяжении 2 недель вероятно, самый тяжелый для нее период жизни. Я беспокоился. Однако вскоре выяснилось, что, пока ее сын в компании космического корабля бороздил просторы Солнечной системы, Дебби не только сумела выйти из депрессии, но и вот это было для меня настоящим шоком. Нашла себе работу. За обе жизни я ни разу не видел, чтобы она зарабатывала деньги для семьи. Ну, то есть я знал, что до встречи с Ноланом Дебби была начинающим агентом по недвижимости, но она стала домохозяйкой на полный день, как только отец осчастливил ее инопланетным личинусом в моем лице. А теперь ведь у нее и вовсе нет необходимости работать, моих доходов более чем хватит, чтобы обеспечить не только нас обоих, но и несколько поколений моих детей, взять только выплаты по марсианской миссии. Впрочем, не нужно было быть гуру психологии, чтобы понять, что возвращение на старую работу для нее в большей степени способ занять себя и завести знакомство, нежели реальная необходимость. И я рад за нее. Лучше пусть она переживает утрату мужа так, чем в компании с бутылкой. Неожиданным последствием инопланетного вторжения оказалось то, что мне теперь не нужно было ходить в школу. На здание упал инопланетный истребитель, из-за чего оно на ремонте. А поскольку у всех подрядчиков полно заказов первостепенной срочности, восстановление учебного заведения откладывалось на неопределенный срок. Как говорится, во всем можно найти что-то хорошее, даже в инопланетном вторжении, унесшем жизни миллионов людей. Кстати, о миллионах. Уж Сесил ли это подсуетился или сами менеджеры из НАСА решили закрыть глаза на формальности, но никаких претензий ко мне из-за нарушения условий контракта и частичного провала миссии, все-таки астронавты получили урон, не было. Более того, на мою карту прилетел лишний десяток миллионов сверх того, что было оговорено в контракте. 40 гребаных миллионов долларов. Да, после года жизни в императорском дворце это уже не кажется настолько невероятным, но там я просто распоряжался ресурсами государства и ни копейки, хочу заметить, не положил себе в карман. А тут, 7 нулей на счету у несовершеннолетнего. Теперь я не только школьник-император, но и школьник-миллионер. Понятия не имею, что делать со всеми этими деньгами. Мне ведь не нужны ни дорогие машины, ни частные самолеты. Кажется, для симпатизирующего коммунизму уроженца СССР я слишком хорошо приспособился к капитализму. Еще одним нововведением, случившимся благодаря пришельцам, стала спонтанная деанонимизация атомной Евы и ее 5 младших братьев и сестер. Естественно, они не остались в стороне, когда началась заварушка, и не менее естественно, что их узнали местные жители. Теперь зловещая шестерка, мне нужно завязывать с такими шутками, а то все, что я не ляпну, обязательно приживается официальная команда героев Арлингтона. Удивительно, но это практически ничего не изменило в их повседневной жизни. Так уж получилось, что все их семейство было либо суперами, либо под жестким колпаком агентства, а приемные родители Евы, чета Уилкинсов, оказались никому не нужны и не интересны, в том числе и ей самой. Вероятно, новый статус сильнее всего скажется на школьной жизни ребят, но это мы узнаем уже после внеплановых каникул. Первый выходной я, как и планировал, провел с мамой. У меня, нет, у нас обоих было чувство, что заканчивается важный этап в нашей жизни. Марк Грейсон становится слишком самостоятельным, слишком важным, чтобы жить вместе с мамой. Мы оба понимали, что скоро я покину родительское гнездо. Дебби познакомила меня со своей новой подругой с работы, общительной и жизнерадостной блондинкой Клэр, и ее мужем, довольно известным в Америке супергероем с нелепым прозвищем «Суперпатриот». Представьте себе помесь Баки Барнса и постаревшего капитана Америки, длинные седые волосы, флаг США вместо костюма и кибернетические протезы вместо конечностей и половины лица, вот это и есть суперпатриот. Как и зимний солдат, он был реликтом Второй мировой войны и результатом бесчеловечных экспериментов над пленными, проводившихся в фашистских концлагерях. Однако ему удалось вырваться из-под контроля, уничтожить лабораторию, где его держали, и в итоге вернуться в Америку и стать официальным героем, работающим на правительство. Помимо прочего, он был одним из немногих, кто не скрывал свою личность. Мне не очень понравилось то, что мама, не обсудив это со мной, разболтала своей новой подружке всю правду про нашу семью, про то, что она жена вездесущего и мать непобедимого. Видите ли, она не устояла перед соблазном обсудить наболевшие с другой женой супергероя. На мой взгляд, это весьма безответственный поступок, но я могу ее понять. Ведь все это время Нолан скрывал свою семью даже от самых близких друзей по работе, в результате чего у Дебби вообще не было ни одного знакомого, кроме меня и Артура, который знал бы ее тайну и с кем она могла бы поболтать по душам. В целом, мы неплохо провели время. Суперпатриот оказался прикольным мужиком с хорошим чувством юмора, а не престарелым занудой вроде Бессмертного. У него даже нашлось несколько историй о совместных миссиях с моим отцом, о которых ни я, ни мама ничего толком не знали. Плюс он также дал мне несколько советов о том, как не испортить свою личную жизнь из-за супергеройской карьеры. Хотя самого главного, откусила ли ему та акула вместе с ногами гениталии, и если да, то как он удовлетворяет свою молодую жену, он так и не рассказал. На утро второго дня было запланировано массовое собеседование для супергероев в агентстве. Несмотря на высказанное в личном разговоре со мной разочарование, Сесил не собирался останавливаться на достигнутом и продолжал расширять штат подконтрольных агентству команд сверхлюдей и желающих показать свою силушку богатырскую и начать получать чеки от правительства оказалось более чем достаточно. Не меньше, чем в прошлом мире, когда робот организовывал самый непредвзятый в мире конкурс на членство во втором составе стражей. Посетить данное мероприятие стоило уже хотя бы потому, что там будет зловещая шестерка, а где эти маленькие монстры, там всегда кипишь. Хотя я все же не отказал себе в удовольствии поспать до 10 утра и пропустить начало отбора, а потом мне еще и шаурмы на завтрак захотелось. Заряда телепорта как раз хватало еще на пару сольных прыжков по планете, а потом уже нужно будет возвращаться во Флаксон, так что до Москвы я слетал на собственной тяге, а уже оттуда с двумя пакетами горячей шаурмы, по 10 штук в каждом, телепортировался прямо в командную рубку, откуда Сесил и его приближенные лично наблюдали за ходом боев. Не знаю, что там было с теоретической частью, но практическая, как это водится у суперов, сводилась к старому доброму мордобою. В распоряжении робота, именно его опять поставили руководить организацией процесса, имелись комнаты со всяким автоматическим оружием разной степени летальности, уже работающие на Стедмана наемники, которые могли собственными кулаками оценить профпригодность новичков, ну и, конечно же, всегда можно было заставить соискателей драться друг с другом. К моему приходу этот мини-турнир уже был в самом разгаре. Сами испытания проводились в огромном помещении, занимавшим несколько подземных этажей базы агентства. За боями можно было наблюдать через панорамные окна на нескольких уровнях. Внизу – технические помещения и инженеры, следящие за работой оборудования, этажом выше – герои, столпившиеся в коридоре в ожидании своего часа, а на самом верху – отсюда можно было наблюдать как за боями на арене, так и за героями в комнате ожидания, командная рубка. Как и обещал, Сесил начал выводить деятельность агентства на интернациональный уровень. Помимо американских команд я заметил уже знакомых мне ангел из России и японоид из, соответственно, Японии. Крылатая героиня при этом прижимала к груди французского бульдога, удерживая пса так, чтобы он мог следить за ходом боя внизу. Самое забавное, что мелкий пес со смешной сплюснутой мордашкой, насколько я знаю, был сильнейшим супером Франции. Быстрый, сильный, прочный и с интеллектом как у человека, он точно получит сегодня работу. Чуть в стороне от девушек и пса стояли Аквариус, негр в желтом костюме, теперь я точно вспомнил, том самом с солнечными батарейками, который Арт якобы разработал специально для меня, а на самом деле никак не мог продать и потому предлагал всем подряд, которого я уже видел в компании Бойбабы во время вторжения пришельцев, и несколько клонов дубликейт. Насколько я знаю, это пуленепробиваемый, и его уже взяли к себе на замену бессмертного стражи. И судя по всему, дубликейт заинтересовал его больше боя на арене. Нетрудно догадаться почему. А вот остальных стражей не было, хотя они все, кроме темнокрыла, уже должны были оправиться от ран. Видимо, не сочли нужным присутствовать. И кстати, Евы с ее братьями и сестрами тоже нигде не видно. Тем временем в ангаре внизу как раз в самом разгаре было испытание одной из соискательниц. И проводила его Бритни. Моей девушке противостояла худощавая героиня с взъерошенными светлыми волосами, спидстерша. И судя по вполне профессионально выполненному костюму с качественными защитными очками, она далеко не новичок в супергеройском деле. И тут, даже не зная результатов боя, можно сразу сказать, что ее возьмут. По-настоящему быстрых спидстеров раз-два и обчелся, а она быстро, и агентство не упустит возможность взять к себе прямого конкурента Красному Вихрю. Хм, Бритни пропускает много ударов, но все они без толку. У Бланди просто нет достаточной наступательной мощи, чтобы нанести ей хоть какой-то урон. Ну и не стоит забывать про законы физики. Если девчонка ударит с достаточной скоростью, чтобы навредить Бритни, удар точно такой же силы получит ее собственный кулак. Вот если бы у нее был какой-нибудь суперклинок или типа того, но у нас тут не Марвелы, к счастью или нет, артефактов такой прочности несоизмеримо меньше, чем желающих ими обладать. Мы думали, ты уже не явишься, первым заметил мое появление Дональд. Заскочил по дороге за шаурмой, будете? Я с запасом взял, я предложил присутствующим один из пакетов. Помимо робота, Дональда и Сесила тут также присутствовала неизменная ассистентка последнего со своими не менее неизменными планшетом и толстыми очками. «Что это?» – нахмурился Сесил. «Еда», – с максимально серьезной миной отвечаю я. «Ее кладут в отверстие на лице. Я не могу восполнять энергию через человеческую пищу», – ответил первым робот и снова повернулся в сторону окна и датчиков, замерявших показатели сражающихся. «Я могу, но не чувствую вкуса и...» Дональд пожал плечами. «В общем, это пустая трата еды. Сесил же просто смерил меня раздраженным взглядом, мол, что за балаган ты тут устраиваешь? Но меня таким не смутить». Я заметил, с каким интересом смотрела на загадочную шаурму его адъютантка. «Бери, не стесняйся», я протянул девушке один из бумажных свертков, который она неловко взяла свободной рукой, опасливо косясь на Сесила. «А ты?» Я снова посмотрел на старика. «Тоже батарейка вместо желудка?» Тот тяжело вздохнул, словно учитель в полном тупых детей классе, и, усмехнувшись, взял протянутую ему шаурму. То-то же. Около минуты в рубке раздавались только стоны и вздохи дерущихся девушек, транслируемые с арены, да наше задумчивое чавканье. «А неплохо вы придумали», вынужден был признать я. «Заставили девчонок драться, а сами тут шаурму жрете». Стедман даже бровью не дернул, а вот Мари чуть не выплюнула свою шаурму ему на спину. Тем временем спидстерша на арене старалась изо всех сил. В итоге ей даже удалось сбить Бритни с ног, но при этом наемница успела поймать девчонку за руку и утянуть за собой. Увы, как только схватка перешла в борьбу, все было кончено. Спидстерша попыталась выкрутиться, продемонстрировав некоторое понимание работы на нижнем уровне, но хватка наемницы была слишком жесткой, и никакие усилия не спасли ее противницу от болевого на руку. А в реальном бою, с ее-то силой, Бритни и вовсе могла бы без всяких изысков раздавить кости соперницы. Но я не жалуюсь, в этих костюмах и с такими природными данными, хоть сейчас в прайм-тайм, собирать овации мужской аудитории. «Что думаешь?» – спросил у меня Сесил. «Ему правду сказать или по делу?» Приборы показывают впечатляющие показатели скорости, стоящий к нам спиной робот посчитал, что спрашивают его. Хотя у меня нет точных данных по максимальной скорости Красного Вихря, но, похоже, они достаточно близки. Тем временем на арену уже выходила следующая пара бойцов. Рекс Сплаут в качестве инструктора от агентства и какой-то огромный, под 3,5 метра ростом, перекачанный словно тролл и парень с дебильной улыбкой на лице. Хм, никогда раньше о ней не слышал. Наконец, когда робот заткнулся, смог ответить я. Но исходя из того, что я видел за эту минуту, она несколько уступает Вихрю в скорости и значительно, в силе и прочности. Я видел, как Вихрь блокирует выстрелы из лазеров и удары флаксонских гибридов, вряд ли она так может, но ее нужно брать. Бегает она и правда хорошо, а сражения с бойцами вроде Бритни, просто не ее специализация. От нее будет очень много пользы. Ладно, я пойду вниз, а то шаурма протечет. Перекочанный новичок оказался пустой тратой времени. Рекс играючи разматывал его даже без использования своей основной способности. Просто уходил ото всех его прямолинейных ударов и бил лоу-киками по суставам и связкам. Еще минута-другая, и он окончательно отсушит ему ноги, если, конечно, у здоровяка нет регенерации. Но даже если есть, это просто медленная и неповоротливая груда мышц. Оставив большого начальника со своей свитой обдумывать сказанное, я спустился на этаж ниже, как раз вовремя, чтобы встретить Бритни и ее противницу, выходящих мне навстречу. Обе почему-то выглядели жутко довольными и о чем-то перешучивались. Завидев меня, Бритни ткнула свою новую подружку локтем в бок и что-то ей шепнула, показав на меня пальцем. Заигравшая после этого на губах спидстерши ухмылка заставила мне пожалеть о том, что природа не наградила меня суперслухом. Отбор. Бритни познакомила меня со своей новой подружкой, которая, неожиданно, представляла Южную Африку. Честно говоря, жители африканского континента упорно ассоциировались у меня исключительно с неграми, хоть я и знал кое-что про буров и прочих потомков европейских колонистов. С такой внешностью девушку легко можно было принять за уроженку Европы или даже России. Аутран, представилась она, но для тебя просто Лили. Аутрун опережать, обогнать, превзойти. Девушка игриво, даже, я бы сказал, несколько вызывающе, улыбнулась и протянула мне руку. А она не особо беспокоится о своей гражданской личности, здесь ведь могут быть персонажи с обостренным слухом. Непобедимый, уже без былой неловкости от собственного прозвища представился я, отвечая на рукопожатие. Ну или Марк, мне тоже уже не было особого смысла скрываться. Это все мне, пока мы знакомились, Бритни заглянула во второй пакет, со все еще нетронутыми вкусностями. Она ведь не сможет сожрать все это сама. Да, угощайтесь. Спасибо, красавчик, подмигнула мне Лили и, взяв одну порцию, пошла к ангелу и японоид, очень талантливо виляя бедрами. Она точно знает, куда прямо сейчас направлен мой взгляд. Да, мне она тоже сразу понравилась. Согласилась с моими неозвученными мыслями Бритни. Отличная задница, не поспоришь. Она явно очень много бегала, чтобы накачать такую задницу. Тем временем Рекс окончательно доказал превосходство мозга, даже такого маленького, как у него, над мускулами и уложил своего соперника на пол, даже не использовав свою основную способность. И только после этого эффектно взорвал пару своих игрушек, чтобы поставить финальную точку в бою. «Показушник», — хмыкнула Бритни. Брат пытался выбить из него это дерьмо, но «все мы не без греха», — пожимаю плечами я. Какой супер не любит повыделываться хотя бы немного? Справедливо. Пока его соперник пытался понять, где находится и что случилось, чрезвычайно довольный собой герой и наемник уже вышел обратно в общий зал и с нахальной ухмылкой сообщил нервозным соискателям. Ну что ж, засранцы, теперь вы понимаете, с чем вам предстоит иметь дело. Так что можете собирать манатки, если не готовы выйти на ринг со мной, сучера. Буркнул кто-то из толпы. Умей проигрывать, лузер. Пуще прежнего расцвел Рекс и хотел уже было двинуться дальше, но тут ему на глаза попалась мелкая девчонка, лет 12 на вид, стоящая обособленно от толпы героев. «Хей, малютка, а ты что здесь забыла? Твои мама и папа на пробах?» Он присел перед девочкой на одно колено, благо хоть удержался от снисходительного потрепывания по волосам. «Нет, это мама меня сюда привела», — ответила та. «Я пробуюсь». «О, да ладно». Преувеличенно удивленно воскликнул Рекс. «А тебе не рановато ли еще?» «Нет, не рановато. Думаю, мне бы уже сказали, если бы это было так», грубо ответила ему девочка. «Похоже, ей не нравится, когда упоминают возраст». «Ладно, ладно». Рекс вроде тоже почувствовал перемену настроения. «А как тебя зовут-то? Я должен узнать, вдруг мы будем в одной команде». «Страшила», хмуро заявила она. «О, как мило». «Нет, я ошибся. Этот парень совершенно не чувствует атмосферу. Ты так назвалась потому, что боишься монстров. А какие у тебя способности, можешь показать? Хочешь увидеть?» Сжав кулачки и окончательно насупившись, как будто уже собиралась броситься в драку, спросила девочка. А затем вдруг начала превращаться в здоровенного зеленого качка. «Ну как, нравится?» Последнее уже было произнесено грубым мужским голосом. При этом зеленый монстр попер лбом на Рекса, набычился, как говорится, и заставил того упасть на задницу от неожиданности. «Однако у нас тут Халк, или что-то в этом роде. Хаем, во время превращения ее одежда не порвалась, как должна была бы, а исчезла в зеленых искрах, сменившись на набедренную повязку из грубой коричневой ткани. Магия какая-то, ну, то есть в буквальном смысле магия, похоже, что ее способности имеют мистическую природу. Даже своим внешним видом она теперь больше всего походила на какого-нибудь сказочного огра или орка. Но Страшила решила не ограничиваться демонстрацией способностей и моральной победой. С гортанным криком «сам напросился» она пустила в ход уже совершенно не детские кулаки. Рекс был к этому абсолютно не готов, он ведь не собирался в самом деле драться с девочкой, просто подшутил немного. Вот только его никто не спрашивал, хочет он того или нет. Пудовый кулак чудища впечатался в челюсть парня, сразу же лишая его парочки зубов и отбрасывая к стене. «Все еще считаешь меня милой?» Не остановившись на достигнутом, Страшила подскочила к Рексу и начала прямо-таки забивать его в пол. Каким-то чудом тому все-таки удалось найти момент для контратаки и взрывом отбросить себя от монстра, но это не особо помогло. Шкура у того была слишком прочная, чтобы настолько слабый взрыв мог нанести ему сколь-нибудь существенный урон. Буквально через секунду Страшила бросилась обратно, собираясь возобновить избиение. «Ну нет, так не пойдет. Каким бы придурком ни был Рекс, я не позволю малолетней истеричке безнаказанно его избивать. Пускаешь в ход силу, будь готова получить пиздюлей в ответ». «Какого?» Бритни тоже не понравилось, что ее подопечного избивают, да и сам я тоже уже готов был вмешаться, но нас опередили. «А ну отвали от него, урод!» Пронзительный, взволнованный девичий крик разнесся по залу одновременно с тем, как в морду зеленой влетел сгусток розовой энергии, а следом за ним еще один снаряд, на этот раз живой и совершенно не розовый, врезался в грудь Страшили, отбрасывая ее к стене. Джерри и Лиза, увлекшись представлением, я и не заметил, как все атомное семейство в полном составе вышло из бокового коридора, ведущего в сторону лаборатории Брендиварта. Девочка бросилась поднимать на ноги непонимающего, что происходит, Рекса, а мелкий, ну, ему просто в радость с кем-нибудь наконец-то подраться. Зеленая попыталась поймать назойливую малявку, но в итоге только ошпарила руку об облако ядовитого пара, в которое он превратился. А затем и вовсе началась братская помощь. Роли резко поменялись, и теперь уже Страшила оказалась в положении избиваемого. И то, что сейчас она выглядела как перекочанный и тупой зеленый мужик, вовсе не помогало ей защищаться от атак зловещей шестерки. Ну, в данный момент четверки, так как Ева в драку не полезла, а Лиза была больше занята хлопотанием вокруг Рекса. Довольно. В самую гущу дерущихся вдруг ударила вспышка электричества, раскидывая мелюзгу в разные стороны. О, Самсон тоже откуда-то вылез, а я его сразу и не заметил даже. Прекратите этот балаган. Командным голосом потребовал член стражей, и, удивительно, детишки и правда вняли его авторитету, а может, все дело в отрезвляющем ударе молнией, и прекратили потасовку. Да в порядке я, в порядке. В неожиданно наставшей тишине раздался недовольный голос Рекса, пытавшегося отделаться от слишком заботливой девочки. Успокойся уже, мелкая. На удивление, Сплаут и правда выглядел не так уж плохо для того, кем только что вытерли пол. Все-таки он заметно выносливее и прочнее обычного человека. Что это было? Со злым прищуром спросила Бритни, встав рядом с Самсоном. К этому моменту все драчуны приняли свои естественные обличья, и неожиданно оказалось, что у нас тут целый детский сад. Кстати, Страшила, в отличие от Сплауда, была совершенно цела. Как у какого-нибудь оборотня из сказок, травмы, полученные в одной форме, а ей точно выбили пару зубов, не перенеслись на другую. «Простите», девочка подняла руки в примирительном жесте, увлеклась. «Когда начинают говорить про возраст, я совершенно теряю контроль. В таком случае, как ты собираешься работать в команде?» Скрестил руки на груди Самсон. «Мы – герои, а не бандиты, мы не избиваем своих. А если хотите драться», – добавила Бритни, – «идите на арену. Ты могла убить или покалечить парнишку». «Да не, не», – вклинился вдруг почувствовавший, что его мужественности наносится очередной удар. «Рекс, я в порядке, я крепче, чем кажусь на первый взгляд, просто я не ожидал удара, это мы поняли. Обычный человек на его месте и правда мог бы умереть или как минимум получить серьезные травмы. Это больше не повторится», — заявила Страшила, а затем, повернувшись к Рексу, добавила: «Извини, чувак, я перегнула палку». «Да ничего», — отозвался тот. Таким образом, ситуацию все-таки спустили на тормозах и никого не стали наказывать или выгонять с собеседования. А чтобы закрепить перемирие, я раздал новым и старым знакомым остатки шаурмы. Испытания продолжались еще несколько часов, и в конечном итоге Сесил набрал еще две полноценные команды в подкреплении к своей основной бригаде героев. Было интересно наблюдать за этой демонстрацией самых разнообразных сил, а некоторые персонажи даже после выступления оставались загадкой. Например, я так и не понял, в чем способности слепого китайца с пистолетами, который играючи прошел полосу препятствий с дронами и турелями максимальной сложности. То ли это какое-то манипулирование вероятностями, то ли всеведение, но он умудрялся одним выстрелом из вроде как обычного пистолета выводить из строя по несколько турелей за раз, при этом сам сидя в укрытии, поражая свои цели через рикошеты, и все это с тряпичной повязкой на глазах. Некоторые же выступления выглядели и вовсе сюрреалистично, особенно схватка Шейпсмита с Лебрузье, суперпсом из Франции, что первый постоянно пытался превращаться в нёх, что второй – собака. Но, несмотря на странный внешний вид, они оба были очень перспективными кандидатами. Брузье в итоге победил, задавив марсианского метаморфа грубой силой. Не остались без веселья и младшие брендиварты. Они буквально рвались на арену, и в итоге их выпустили, причем в командный бой против могучей силы, одной из местных американских команд, которые, как и плащи, работали по найму. Это было практически одностороннее избиение. Щиты Евы в сочетании с безудержной физической энергией ее младших братьев и сестер не оставили их противникам и шанса. Если честно, я разочарован, ожидал намного большего от одной из старых и хорошо зарекомендовавших себя команд. Под конец мероприятия перед толпой героев снова выступил Бритый, с подсказками стоящего у него за спиной робота, объявил имена всех прошедших отбор и сердечную благодарность остальным, получившим взбучку, но не работу. В итоге в главный состав негласных стражей планеты 2, под руководством бритов, вошли Аутран, Ангел, единственная не выступала на арене, Лебрузье, лучший тигр и Шейпсмит. И двое из этого состава были наиочевиднейшими аналогами членов оригинальных стражей. Принятие крылатой летуньи в команду без испытания вызвало некоторый ропот, но обошлось без массовых демонстраций и протестов. Громче всех почему-то возмущался сжимающийся Рей, как можно догадаться по прозвищу. Он умел уменьшаться, видимо, парень надеялся, что его талантов хватит на то, чтобы попасть в лучшую команду. Затем была сформирована, как я их про себя назвал, команда подсосов агентства 1. Ее лидером был назначен робот, и помимо Рекса и Дубликейт, с которыми он сработался еще во время защиты тюрьмы, он взял к себе Торос нокаут, а также, руководствуясь одному ему понятными мотивами, Страшилу. Ну и подсосы 2, уже знакомая мне Японоид, мексиканский Эль Чупакабра, такой себе Росомаха без адамантия, югославский Литое железо, мне все больше начинается казаться, что я живу в какой-то пародии на Марвел, австралийский Кабумеранг, без комментариев, сжимающийся Рей Дональд в качестве надзирателя за этим интернациональным балаганом. Зловещую шестерку никто, естественно, не стал разбивать, и теперь они тоже официальная команда с атомной Евой во главе. Остальные оказались недостаточно хороши, чтобы получать чеки от правительства, и вынуждены были уйти несолоно хлебавши. Примечание. Да, в комиксе он не нападал на ребенка, как это показали в сериале. Это она напала на него. Но сценаристы решили сделать из придурковатого, но в целом хорошего парня конченого урода, который, даже не зная, какие у нее способности, собирается напасть на 12-летнюю девочку с использованием суперспособностей. П.С. Насчет той дичи, что я скидывал в диске, я подтверждения этому не нашел и буду считать, что автор статьи ошибся. Аутрун, Бесттигер и все остальные у него под ногами. Искусство. Практически сразу после выступления Брита к нам подошли Самсон и Пуленепробиваемый. Почесывая уже окончательно зажившую лысину, первый пригласил нас с Бритни посетить то ли художественную выставку, то ли вечеринку, устраиваемую его командой. Точнее, спонсировала и организовывала все мероприятие, насколько я понял, Холли, но делалось это от лица всех стражей. Особых планов на вечер, да и вообще на ближайшие дни у меня не имелось, так что и отказываться не было причин. Тем более я никогда раньше не бывал на подобных сборищах, если не считать недолгого визита на базу стражей в Китае после второй встречи с Римарией, но это совсем не тот уровень. И обязательно загляните в раздел независимого современного искусства. С самодовольной ухмылкой добавил новичок, там будут мои работы. Зиндал Рандольф, это я. Кстати, круто сработал на прошлой неделе. Мы даже не сразу поняли, что случилось, когда ты пролетел рядом с нами. А потом раз, и все закончилось. Спасибо. Я пожал крепкую лапу, как теперь выяснилось, не только героя, но еще и независимого современного художника. Обязательно заглянем. Самсон вручил нам пригласительные на художественную выставку в галерее «Видение», а затем они отправились приставать к другим хорошо себя показавшим новичкам. Теперь понятно, зачем они сюда приходили. США, Нью-Йорк, галерея «Видение» в здании, принадлежащем WWE Inc. WWE Inc. – концерн, принадлежащий Бой-Бабе. И вот мы здесь, в Нью-Йорке. На машине добираться пришлось бы несколько часов, а у телепорта осталось заряда ровно на один портал обратно во Флексон, так что выбор пал на Вилтрумитские авиалинии. Не передумал? С подначивающими нотками в голосе спросила Бритни, когда я завис в воздухе напротив ярко освещенной зоны пространства перед входом в здание, принадлежащее Бой-Бабе. Выставка уже началась, и внизу время от времени мелькали приглашенные гости, мужчины в пиджаках и костюмах, женщины в вечерних платьях. Как, впрочем, и мы, даже Бритни сменила свой боевой наряд на платье, естественно, с вырезом не менее впечатляющим, чем у ее старого костюма. Видом на который я наслаждался из первого ряда весь полет от Вашингтона до Нью-Йорка, а она, как назло, так прижималась. После двухнедельного воздержания эффект ее малышек на меня был особенно сильным. Сам же я решил не слишком выпендриваться и ограничился рубашкой из черного шелка и такого же цвета брюками. Черный мне всегда шел. Если нас увидят вместе, продолжила свою мысль Бритни. Поздно переигрывать, хмыкнул я и решительно полетел к земле. Она, конечно, права, просто появившись здесь вместе с ней, я привлеку к себе внимание. Мое раскрытие, с учетом всего ажиотажа вокруг личности непобедимого и того, что я уже несколько раз засветил лицо, и так лишь вопрос времени. Пока усилиями людей Сисила, полагаю, даже зная, как я выгляжу, прессе еще не удалось выйти на Марка Грейсона, но обо мне и так уже знает Орден, из-за чего Дебби под постоянным наблюдением и защитой агентства, а мне, в общем-то, плевать. Я даже не стал прятаться в тени, вместо этого приземлился прямо у входа, перед молоденькой девушкой, с вежливой улыбкой принимавшей гостей и дававшей им, при необходимости, подсказки. К ее чести, она удержала дружелюбную улыбку на лице, хотя и подвисла на секунду-другую, пока я опускал Бритни на тротуар. «Добро пожаловать», — все-таки взяла себя в руки Хастис. «Мы рады видеть вас в галерее художественного искусства «Видение». Могу я вам чем-нибудь помочь?» «О, вы все-таки пришли», — вывалился вдруг из дверей лично Самсон. «Дорогуша, этими гостями я займусь лично». «Конечно, мистер Гримшоу, спасибо, что пришли». «Чувствуете себя как дома?» Расплывшись в довольной улыбке, Самсон пожал мне руку и кивком поздоровался с Бритни. «Давайте я вам все тут покажу». Первым делом он показал нам закуски и вручил по бокалу шампанского. Бритни попыталась было пошутить, что мне еще нельзя алкоголь, но на мне такие приколы не работают. В итоге только спалила перед Самсоном, что я несовершеннолетний. Сама же выставка мне, если честно, не очень понравилась. Она, скажем так, оставляла смешанные чувства. С одной стороны, тут были интересные работы, а с другой, ну, вы знаете, современное искусство, оно такое. Что-то ты просто не особо понимаешь, что-то вызывает недоумение, а что-то лучше бы и не видеть вовсе. Уже через 5 минут мне захотелось покинуть сие мероприятие, ибо восхищаться и вдохновляться выставленными здесь творениями по несколько часов меня совершенно не тянуло. Но самой неловкой частью оказалось посещение зала, выделенного организаторами нашему новому другу Зиндалу Рандольфу, в узких кругах известному под именем Пуленепробиваемый. В своем художестве парень имел весьма четкую специализацию. Он рисовал обнаженную натуру, преимущественно женскую, но на некоторых картинах и фотографиях также были и мужчины. Да, вы все правильно поняли, прямо в процессе сайтия, если говорить культурно, но у меня на языке чесалось другое слово, которое куда лучше характеризовало его творчество. Ёбля. Именно это было на картинах Зиндала. Я ни в коем случае не ханжа, но стоячий мужской член на переднем плане, как бы талантливо он ни был нарисован, не то, что я могу воспринимать как искусство. Сам творец, как и большинство приглашенных суперов, также был тут, стоял перед одной из картин спиной к нам и проникновенно рассказывал что-то бой-бабе, которую я впервые со времен нашего реального знакомства видел не в боевой броне. В одной руке у Зиндала был бокал шампанского, а другую он как бы невзначай пытался закинуть на плечо Холли. И за всем этим с ревниво обиженным выражением на лице наблюдала незнакомая мне брюнетка в черном платье. Да, этот парень точно ни одной юбки не пропустит. Интересно. Бритни с интересом уставилась на фото девицы, той самой брюнетки, мастурбирующей в компании белых тигров. А ваш новичок живет на полную катушку. Даже думать не хочу, как они делали это фото, я имею в виду тигров. Они настоящие и правда были там во время съемок, не говоря уже о других. Разве это не подпадает под категорию порно? Приватный разговор между Зиндалом и Холли как раз закончился тем, что последняя не дала себя обнять и с плохо скрываемым раздражением оставила новичка наедине с его ревнующей подружкой, а сама вышла в другой зал. «Хех», с похабной улыбкой, будто хвалили его самого, сказал Самсон. «Кажется, Холли немного обиделась на нас за то, что не сказали ей заранее, что именно рисует парень. Могу ее понять. Бой-баба, хотя и носила за собой звание одной из самых желанных женщин мира, практически секс-символа прошлых поколений, никогда не участвовала ни в чем настолько вульгарном. Я даже не могу припомнить, снималась ли она когда-либо в бикини. Это был ее стиль, красивая и сексуальная, но несколько старомодной леди, а учитывая, сколько она зарабатывала, ни одна студия или рекламодатель не могли выложить достаточно, чтобы пошатнуть эти принципы, а тут такое практически подстава от собственной команды. Тут же, перед еще одной картиной, с обнаженной девушкой в шелках, на этот раз действительно нарисованной, и весьма хорошо, стояли Брит со своей подружкой. Интересно, это та самая малолетняя стриптизерша, о которой упоминал бессмертный, и Аутран. Кстати, последняя, единственная из всех женщин тут, не стала менять брюки на платье, ограничив коктейльность своего наряда красными туфлями на высоком каблуке и золотыми украшениями. «Мне так жаль», — сгорая от стыда, — говорил своим спутницам старый вояка, прижимая руку к лицу. «Это, наверное, худший возможный способ познакомиться с командой для тебя, Зиндал, нормальный парень, но я понятия не имел, какого рода картины он рисует, когда приглашал вас сюда». «Какого рода?» — усмехнулась Лили. «Такие страстные и возбуждающие, наполненные таким неудержимым эротизмом, а я...» Брит явно растерялся от реакции девушки. «Я, пожалуй, куплю себя одну», — добавила Лили, в задумчивости прикусив большой палец. «А девочка-то без комплексов. Кстати, могли бы и сказать нам, откуда ваш новичок?» — вдруг снова заговорил Самсон. «Что?» — я проследил за его взглядом до другого конца зала, где, задумчиво посасывая палец, стоял Шейпсмит. И если в исполнении Аутран этот жест выглядел эротично, то парень, разглядывающий картину с интересом и возбуждением ребенка, впервые увидевшего голую женщину, смотрелся глупо. «Не парься», — поспешил успокоить меня Самсон. «Мы никому не расскажем». «Не расскажете что?» — попыталась включить дурочку Бритни. «Что он с Марса? Это ведь непобедимый его притащил. Думали, что мы не поймем». Кривая ухмылка скользнула по его губам. «Мы знали марсианина с самого начала, а этот мало того, что имеет такие же способности, еще и точно так же реагирует на человеческих женщин. Эх!» Он горестно вздохнул, вспоминая погибшего друга. «А вот сейчас я реально не понял. Ты не знал?» – удивился Самсон. «У марсиан нет деления пополам. Они однополый вид. Черт, до меня вдруг дошло. Я и правда не видел на Марсе баб одни только мужики. Теперь понятно, чего они такие агрессивные, а как они тогда размножаются?» – удивилась уже Бритни. «Марсианин никогда не рассказывал», – пожал плечами Самсон. «После этого Бритни познакомила меня с подружкой своего брата, которая, как оказалось, уже перешла из разряда любовница-стриптизерша в жена и мать моего ребенка. А сразу же после этого к нам присоединились не менее ошарашенные содержимым выставки Дональда и его жена. После этого я минут 10 старался не думать о том, изготавливают ли инженеры агентства для тел Дональда функциональный член, чтобы он мог удовлетворять им жену, а ведь скорее всего, да. Я вспомнил, что Дани еще во Флаксоне как-то признался мне, что только спустя месяц или около того после своей смерти понял, что он больше не человек и все его тело искусственное. Мда, из-за этого эротического искусства какая только чушь в голову не лезет. Пора, наверное, валить отсюда. Но уйти просто так мне не дали. Во-первых, Бритни вполне понравилась выставка, точнее, именно работы Рандольфа, и она увлеклась обсуждением ее достоинств с Аутран, решая, какие именно картины им стоит купить. А во-вторых, для особых гостей у хозяев было запланировано продолжение на другом этаже здания, куда не допускались посторонние. Я сначала было насторожился, учитывая, какое тут искусство, вдруг у них там какой-нибудь хирогазм запланирован, а я не фанат подобного, то есть я за умеренный разврат, но с очень ограниченным количеством участвующих членов мужского пола, и число это стремится к единице, причем строго в моем лице. В общем, оргии это, конечно, весело и здорово, но если, не дай бог, тебе действительно понравится какая-нибудь из женщин там, тогда все вдруг становится невесело и совершенно нездорово. Но потом понял, что раз заведует организацией бой-баба, то, скорее всего, там все будет более-менее прилично, если только озабоченные нигеры тут ее не провели. Самсон снова вызвался показать мне дорогу, тем более попасть на нужный этаж без приглашения было невозможно. И этого, наверное, тоже лучше забрать, я кивнул в сторону Шейпсмита. Тот как раз решил уточнить у подвисшей на входе в зал ангел, снова с лебрузьей на руках, не больно ли этой леди на фото, чем еще больше смутил не ожидавшую такой похабщины девушку. А на нее и так все пялились, ведь, в отличие от всех остальных, она ну никак не могла скрыть свою супергеройскую природу, крылья-то вместе с костюмом не снимешь. «Пожалуй, ты прав», — согласился Самсон, «а по-моему, похоже, что она вполне наслаждается этим». Подойдя к Шейпсмиту сзади, он хлопнул того по плечу. «А знаешь, что точно понравится тебе, мой друг?» – доверительно сообщил ему Самсон. «Закуски, которые есть у нас на втором этаже». «О, я и правда слегка проголодался», – тут же воодушевился марсианин. «А что у вас там есть? Что душе угодно? Омары, круассаны, отбивная телятина и, конечно же, пиво». «Что такое пиво? Звучит не очень вкусно». Эмда надеется, что он не спалится. И правда было глупо. «Ао, обязательно попробуй, тебе понравится». В итоге помимо меня и Шейпсмита покинуть обитель разврата решили также Ангел с Лебрузье, Дональд со своей женой и лучший тигр, который, оказывается, все это время тоже был тут, но никто его без повязки на глазах не узнал. И нихуя он, оказывается, не слепой. Вполне нормальные, зрячие и даже не косые у него глаза. Без повязки становилось совершенно очевидно, что он, и это уже какая-то традиция у новых героев, не очень-то походил на уроженца территории, которую представлял в команде. Думаю, китайской крови в нем от силы четверть, если не меньше. Глава 83. Мои худшие опасения не оправдались. Вторая часть вечеринки супергероев не превратилась в разнузданную оргию, на самом деле, я бы даже сказал, что это было весьма скучно. Уилл с дружками то веселились задорнее, однако некоторый разврат все-таки случился, но обо всем по порядку. Самсон провел нас в огромный пентхаус, который, как оказалось, объединял сразу несколько этажей, где все уже было заранее подготовлено к нашему приходу. А во, натурально разинув рот, протянул Шейпсмит, не зная, куда ему в первую очередь смотреть, на стол ли, заваленный яствами, на телевизор, который был больше, чем стены в моем доме, или на прочую кричащую роскошь. Если подумать, за свое недолгое пребывание на Марсе я видел только аскетичные сухие коридоры, под стать военной базе, и не менее суровых марсианских мужиков. Хм, надо будет как-нибудь привести мистеру-монарху гостинцев с земли. Не откладывая дело в долгий ящик, Самсон решил сразу же познакомить Шейпсмита со вторым в его жизни сортом алкоголя. Первым было шампанское, которое раздавали в галерее. Благо в нескольких барах имелось бухло на любой вкус и цвет. «Ну как?» — с ехидной улыбкой осведомился он спустя пару секунд после того, как парень залил в себя, наверное, половину банки разом. По крайней мере, первое пиво марсианина было чем-то качественным, дорогим и хорошо охлажденным, но судя по тому, как окислилось его лицо, вкусовые качества напитка он не особо оценил. «Вкуснятина!» — через силу выдавил парень из себя и потянулся к закускам, чтобы побыстрее перебить неприятный вкус, чем вызвал добродушно покровительственные смешки у остальных, мгновенно сообразивших, что парень совершенно зелен в этих делах. Я словно снова попал на тусовку Уилла и его дружков, которые, в силу возраста, подначивали друг друга точно так же. Правду говорят, что некоторые шутки никогда не стареют. Ле Брузье и Шейп Смит практически сразу накинулись на еду, причем пес проявил больше манер и приличия, нежели марсианин. Он, по крайней мере, умудрился не заляпаться весь в соусе, а аккуратно ел порцию отбивной телятины, которую ему положила в отдельную тарелку ангел. «Ох, кажется, мне придется вас ненадолго покинуть». А вот теперь веселость пропала уже с лица Самсона. И причиной тому был недовольный взгляд бой-бабы, которым она сверлила спину лысого негра. Он этот взгляд, судя по всему, кожей почувствовал. «Я не совсем понимаю», — выдал вдруг Шейп Смит, на секунду оторвавшись от куриной ножки. «Разве это не она сделала эту выставку? Почему она злится? Мы же впятером расселись на огромном диване, атмосфера снова стала несколько неловкой, мало того, что хозяева дома ругаются, так и этот снова поднимает скользкие темы. Дело в картинах Зиндала, остальные молчали», — объяснять взялась жена Дональда. «Холли никогда не позволила бы выставлять что-то подобное у себя, если бы знала заранее. Но ведь Самсон говорил, что это, естественно и нормально, все равно ничего не понял парень, что все люди делают то, что на этих картинах». Даже Ле Брузье закатил в отчаянии глаза, не понимая, как этот человек может быть настолько тупым. Ангел совсем засмущалась и отвела взгляд в сторону, Дональд отчаянно натирал переносицу, и только тигр оставался невозмутимым, словно речь шла о погоде. Ну, так-то оно так, понимая, что Шейп Смита стоило недельку-другую знакомить с человеческой культурой дистанционно, прежде чем выпускать в общество, отвечаю я. Но это не то, что принято выставлять на всеобщее обозрение, это личное. Судя по отсутствующему выражению лица, он так нихера и не понял. Ладно, решил сменить тему я, поворачиваясь к ангелу и лучшему тигру. Расскажите что-нибудь о себе, как получили силы, чем занимались. Если это не секрет, конечно. Чуть замешкалась, думая над ответом, девушка. Я такой родилась, крылья были у меня, сколько я себя помню. Светлана, так звали ангел, вкратце поведала нам свою историю становления, которая на самом деле не была большим секретом ни для кого, кто мог зайти в русскоязычный сегмент интернета, ведь с сохранением своей анонимности у нее всегда были проблемы. Родом из Сибири, она еще в раннем детстве стала звездой сначала телевизионных шоу, а потом, после спасения детей из пожара, и героем, до недавнего времени, правда, ограничивая свою деятельность евразийским континентом. Единственное, чего я раньше не знал об этой девушке, это то, что она, словно какой-нибудь демон из фэнтези-книг, идеальный полиглот, понимает любые языки, вероятно, какая-то форма телепатии, хотя при этом ей все-таки нужно учиться на них говорить, причем не только человеческие, и дело даже не столько в языках. Так, например, она прекрасно понимает Ле Брузье, хотя тот вообще не владеет человеческой речью, собачья пасть к таким звукам не приспособлена, и стала для нас чем-то вроде переводчика с собачьего.